Глава третья. Когда я выхожу из такси у дома Роберта, вижу его сидящим на лавочке между двумя старушками. Вид у босса затравленный, а у пенсионерок оживленный. Одна из них указывает на голубя и спрашивает: «А это как будет по-итальянски, сынок?» Роберто устало отвечает: «Коломбо». Старушки бурно радуются и повторяют за ним, а затем хором восклицают, наклонившись с обеих сторон к итальянцу: «А по-нашему это голубь!» Роберто едва не подпрыгивает от такого стерео в оба уха, затем замечает меня и вскакивает с лавки. «Марина, наконец-то! Почему так долго?» «Вот и делай этому гаду добро. Ему нет дела до того, что я не выспалась, что даже не поужинала и сорвалась к нему по первому звонку. Может, правда, выйти за него замуж, хоть отомщу на законных основаниях, а то обязанностей, как у жены, а привилегий никаких». «Спешила, как могла!» Выдавливаю из себя улыбочку и ловлю на себе заинтересованные взгляды бабулек. Я несколько раз подвозила босса до дома на такси, но с соседями не знакома, и сейчас старушки не сдерживают любопытства. «А это что же, твой итальянец?» спрашивает одна из них, полная и похожая на старую барыню в новом и ярком павлопосадском платке. «Муж, что ли?» подхватывает вторая, сухонькая пенсионерка, одетая в шерстяную кофту с брошкой, несмотря на теплый июльский вечер. «Боже упаси!» — восклицаю я. «Это мой начальник. Я готова терпеть его только приличную зарплату». Старушки так и покатываются со смеху, а Роберто с подозрением косится на меня. «Что вы им сказали?» «Ага, так я ему и призналась. Пожелала доброго вечера», — вру я. Челентано мне не верит, судя по его яростно вспыхнувшему взгляду. «Приглядись к нему, девочка», — советует та из старушек, что похожа на барыню. «Вежливый такой, воспитанный, хоть по-нашему ни бельмеса не понимает, а все кивает си да си. И пахнет так вкусно, как на одеколонной фабрике», — мечтательно добавляет мадам Брошкина. На этот раз смеюсь я. От шефа всегда разит цитрусово-древесным парфюмом, как будто он облился им с головы до ног. Роберто обиженно выпячивает грудь, показывая, что он здесь вообще-то босс, а я так, девочка на побегушках. Что ж, пора заняться делом, а то еще без зарплаты останусь. «Леди», — деловито обращаюсь к старушкам, и они разом подбираются, выпрямив спины. «У моего босса возникла проблема. Он уронил ключи в ливневку. Кстати, где она?» — уточняю у Роберта. Тот бежит к стене дома и указывает на решетчатую заслонку в асфальте, сопровождая свой темпераментный рассказ жестами отчаяния. Я подхожу ближе, заглядываю в решетку и высматриваю ключи. Дотянуться до них никак не получится, поддеть тоже. «Так вот, чего он убивается!» — охает барыня. «А мы-то все никак понять не могли, что такой красивый мужчина на скамейке ошивается!» «Решили взять над ним шефство, пока не подобрал кто!» — встревает Брошкина. «А то у нас, знаешь, сколько разведенок в доме!» «Уведут твоего итальянца, и глазом моргнуть не успеешь», — поддакивает барыня. «Он не мой», — сердито возражаю я, возвращаясь к скамейке. «Зря такими мужиками не разбрасываются», — замечает Брошкина. «Тем более итальянцами», — кивает барыня и кокетливо поправляет свой платок, стреляя взглядом в Роберта. «Была бы я помоложе...» «Леди...» — я повышаю голос. «Подскажите, как нам решить проблему? Возможно ли достать ключи? Или сразу слесарю звонить и дверь ломать?» Квартирной хозяйке я уже по пути в такси позвонила, и ее номер оказался отключен. Так что вариант съездить к ней за запасным комплектом ключей отпадает. Да и живет она за городом, так что проще решить вопрос на месте. «Зачем же ломать?» — охает Брошкина. «Мой внучок все время ключи в эту дырку роняет, будь она неладна. Я сейчас местного слесаря вызову, Он придет и вытащит. Она лезет в карман шерстяной кофты, достает оттуда простенький кнопочный мобильник и набирает номер. Кому она звонит? Нервничает Роберта, когда старушка начинает разговор со слесарем. Я объясняю, и босс расслабляется, поняв, что помощь близко. А я оглядываю фасад обычной панельной пятиэтажки. Даже странно, что в Москве еще такие остались, и удивляюсь тому, что мой взыскательный босс захотел тут снять квартиру. Такое чувство, что я вернулась в свое детство лет на 15 назад, еще до того, как нашу хрущевку снесли, и мы с родителями переехали в новую высотку. Здесь по старинке развешивают белье за окном, на втором этаже полощутся на ветру чьи-то безразмерные белые труселя-парашюты. На соседнем открытом окне сидит рыжая кошка, а в грядке с цветами у соседнего подъезда копошится женщина лет 60 с лейкой и с любопытством поглядывает в нашу сторону. «Сейчас придет», — сообщает мне Брошкина, закончив разговор со слесарем, и подвигается на скамье к своей подружке. «Вы присаживайтесь пока, в ногах правды нет». Я сажусь поближе к ним, а Роберто остается стоять, орлиным взглядом высматривая слесаря. «Ну да чего хорошенький!» — мечтательно вздыхает барыня. «Умереть не встать!» — поддакивает Брошкина. «Как же его в наши края-то занесло!» Приходится утолить их любопытство и рассказать, что Роберто работает коммерческим директором в русско-итальянской компании, которая занимается производством мебели. «А мы-то гадали, кто таков да откуда?» — замечает барыня. «Сам-то он ничего рассказать не может, как немой». «Приличный такой мужчина, тихий, спокойный», — одобрительно кивает Брошкина. «Это он-то тихий и спокойный», — я мысленно хмыкаю, а барыня подхватывает. «До него тут студент жил. Все компании водил, вечеринки устраивал, шумел. И девчонки каждый день к нему разные шастали», — поддакивает Брошкина. «То одна, то другая. Но твой совсем не такой», — горячо говорит барыня. «Он не мой», — возражаю я. «Ни разу его с женщиной не видели», — докладывает мне Брошкина, пропустив мои слова мимо ушей. «А с мужчиной?» — хмыкаю я, лишь бы прервать их болтовню. Старушки разом умолкают, как пораженные молнией, переводят ошарашенные взгляды на Роберта, который недоуменно вздергивает бровь, а затем хором взрываются. «Да что ты! Он не такой! Не из этих!» «У нас во втором подъезде живет один», — понизив голос и наклонившись ко мне, сообщает Брошкина. «В розовом костюме ходит бесстыдник». «И в парике!» — с негодованием добавляет барыня. «Женском». «Но твой-то настоящий мужик, даже не сомневайся», — убеждает Брошкина. «Вон как влюбленно на тебя смотрит. Орел», — заявляет барыня. Я перевожу взгляд на босса и вижу, как он сурово хмурит брови. Ему явно не нравится, что мы обсуждаем его, а он ничего не понимает. Влюбленным его взгляд точно не назовешь, скорее испепеляющим. «А вот и слесарь!» Брошкина машет рукой подходящему к подъезду мужчине в форменной спецовке, и я с облегчением поднимаюсь со скамейки. Попытки бабушек сосватать мне Роберта порядком утомили. Мало мне мамы дома. Скорее бы уже достать его ключи и вернуться к себе, поспать. «Спасибо за помощь!» Благодарю я старушек. «Не забудь на свадьбу позвать!» Заговорщически шепчет мне барыня. «Я новую шляпку надену», — поддакивает Брошкина, мелко качая седой головой. «Как раз недавно купила». «Ни за что!» — клятвенно заверяю я и, увидев, как лица милейших старушек вытягиваются, уточняю. «Не то чтобы я не хочу вас позвать, но свадьбы не будет. А если будет, то точно не с ним». Я уже отворачиваюсь к подошедшему слесарю, когда вслед мне хором доносится. «Никогда не говори никогда!» Да они издеваются. Я резко оборачиваюсь, и старушки покатываются со смеху. «Что у вас тут?» — хмуро спрашивает пожилой работяга, от которого разит пивом. «Вообще-то мой рабочий день уже закончен». «Мы заплатим», — обещаю я, ведя его к ливнёвке. «Другое дело». Веселеет он и раскладывает на земле свой чемоданчик с инструментами. «Что они сказали?» Роберто показывает кивком на бабушек на скамейке, которые, свернув головы, пялятся на нас и продолжают хихикать. «Как же, так я ему и сказала. Говорят, что ты идеальный сосед, потому что не водишь домой женщин». Выпаливаю я первое, что приходит в голову. Впервые с тех пор, как я его знаю, мой босс смущается и отводит глаза. «Почему вы поселились в этом доме?» Спрашиваю я, разглядывая облупленные стены, пока слесарь откручивает решетку. «Не из экономии же мой босс выбрал это место. Аренду оплачивает фирма. Роберто мог поселиться и в более новом и престижном доме». Итальянец пожимает крепкими плечами. «Мне тут понравилось. Чем-то похоже на Рим». «Интересно, чем же?» Мы синхронно поднимаем глаза на окна второго этажа, где на ветру развиваются огромные хлопковые труселя белого цвета. А затем переглядываемся и хмыкаем. В глазах босса мелькает что-то человеческое. Должно быть, он сильно скучает по родине, и я впервые задумываюсь о том, что переезд в Россию дался ему нелегко. Пока слесарь возится, я поглядываю на часы и считаю минуты до того, как смогу отправиться домой. Между прочим, уже 9 вечера. Мой рабочий день явно затянулся. «Простите, Марина, что не дал вам отдохнуть вечером», — внезапно произносит Роберто. Я изумленно таращу глаза. «Мой несносный босс передо мной извинился? Впервые за все время нашей совместной работы. Надо отметить этот день в красном календаре». «Иногда я чувствую себя таким беспомощным, когда не могу решить элементарную проблему», — признается он с явной неохотой. «Ерунда, для этого у вас есть я. А у меня есть зарплата, которая примиряет с требовательным боссом». Слесарь поднимается с колен и протягивает ключи. Роберто радостно восклицает, забирая их, и благодарит на итальянском. «Грация». «Я перевожу». Работяга не трогается с места. «Одной благодарностью сыт не будешь». «Дайте ему денег», — шепчу я боссу. «Ах, да, конечно». Он достает бумажник, раскрывает и беспомощно смотрит на меня. «У меня нет налички. Можно перевести ему на карту?» «Ну вот что бы он без меня делал, а?» Лезу в сумку, достаю 500 рублей и отдаю слесарю. Тот довольно прячет деньги и уходит. «Вы опять меня выручили, Марина!» — бурно восклицает Челентано. «Что бы я без вас делал?» «Сидел бы со старушками на скамейке, до посинения толдычил им итальянские слова, а потом там же, на скамейке, и заночевал в своем дорогом костюме, пошитом на заказ». От этой мысли у меня на губах расплывается широкая улыбка. Итальянец принимает ее на свой счет и тоже улыбается. Но не издевательски, а тепло. «Переведете мне на карту». Спохватываюсь я, вспомнив о 500-ке. Деньги у меня, в отличие от Роберта, на дороге не валяются. «Да-да, конечно». Он сразу же хватается за телефон и делает перевод. Я уже не впервые вручала его с наличкой, и процесс отработан. «Ну, я пойду». Прощаюсь я, делая шаг от него и мечтая скорее оказаться дома и рухнуть в постель. «Может, вы согласитесь выпить со мной чашечку кофе?» — внезапно предлагает босс. «Я уже собираюсь отказаться, сославшись на поздний час и на то, что завтра рано вставать на работу, но тут до меня доносится громкий шепот за спиной. «Соглашайся, Маринка! Что тут ломаться?» — хором подсказывают старушки на скамейке. «Вот как они догадались, о чем речь?» Наверное, услышали в итальянской речи знакомое слово «кофе», и имя мое тоже подслушали, хотя им не представлялось. Я оборачиваюсь к ним, и Брошкина с лукавым видом говорит: «Сначала кофе, потом в постель». «А там и до ЗАГСа недалеко», — подхватывает барыня. «Что они говорят?» — волнуется Роберто. Говорят, что кофе на ночь пить вредно. Отвечаю я и уже тянусь за телефоном, чтобы вызвать себе такси. В карих глазах Роберта столько горячей мольбы и невысказанного одиночества, что я застываю на месте, не донеся руку. Так смотрят бездомные котята и щенки в надежде, что их не бросят. Кажется, я начинаю понимать, почему босс засиживается на работе допоздна. Ему просто неохота возвращаться в пустую квартиру, где его никто не ждет. «Ладно», — соглашаюсь я, — «только недолго». Роберто радостно бежит к подъезду и распахивает дверь, а вслед нам доносится наставление бабушек. «Совет да любовь! Если что, аптека за углом!» От последнего замечания я густо краснею. К счастью, Роберто не знает русского и ничего не понял. Лифта в пятиэтажке не предусмотрено, и я поднимаюсь за боссом по лестнице. Каблуки громко стучат, из-за запертых дверей квартир доносятся то крики младенцев, то громкая музыка, то ссора супругов. «Весело тут у вас», — шучу я. «Как в Италии?» — с улыбкой откликается Роберто. Высокие каблуки подводят меня, когда мы поднимаемся на четвертый этаж. За крайней дверью раздается оглушительный собачий лай, и я испуганно оступаюсь, подворачиваю каблук и заваливаюсь на Роберта. Он подхватывает меня за плечи, и я испуганно замираю в его крепких объятиях. «Осторожно», — тихо говорит он, глядя мне в глаза. «Все в порядке, Марина?» Я нервно втягиваю ноздрями аромат его парфюма и чувствую, как кружится голова. От недосыпа, конечно. Отстраняюсь от мужчины и смотрю себе под ноги, с досадой восклицая. «Я сломала каблук!» «Скузи!» — извиняется босс, как будто он в этом виноват, и вставляет ключ в соседнюю дверь. «Мы пришли». Под непрекращающийся собачий лай я переступаю порог квартиры, и меня охватывает волнение. Я впервые ступила на личную территорию босса, и наши отношения как будто перешли на другой уровень. Чтобы не смотреть на Роберта, я снимаю с ноги туфлю со сломанным каблуком и разглядываю ее, надеясь, что удастся починить. Ловлю свое отражение в зеркале напротив входа. Вид у меня к вечеру усталый, длинные светлые волосы растрепались, выгляжу как Золушка после бала. Вон и туфелька в руке. Вспоминаю слова старушек о том, что он ни разу не приводил к себе женщину, и едва удерживаюсь, чтобы не хмыкнуть. Вот она я. Первая женщина в холостяцком жилище босса. Приковыляла на сломанных каблуках. Ставлю испорченную туфлю на пол, снимаю вторую. Подняв голову на Роберта, вижу его карие глаза прямо напротив. Мы с ним одного роста, но впервые с момента знакомства я стою перед ним без каблуков и чувствую себя непривычно. Как будто дистанция, которую я подчеркивала каблуками, сейчас стерлась. Видимо, Челентано тоже неловко смотреть на меня так близко, потому что он пятится в кухню. «Проходите в комнату, Марина. Я пока сделаю кофе». И прямо в уличных туфлях он топает на кухню, оставляя на светлой кремовой плитке пыльные следы. Неодобрительно качаю головой. Я, конечно, слышала, что у итальянцев в гостях не принято разуваться, но чтобы в свой дом грязь тащить? Аккуратно придвинув свои туфельки к стене у порога, босиком прохожу в комнату и осматриваюсь. Теперь я понимаю, почему Роберто выбрал эту квартиру. Несмотря на то, что снаружи дом выглядит неказистым, в квартире сделан свежий ремонт в бежевых и коричневых тонах, а занавески и подушки на диване сочного оранжевого цвета и задают яркий акцент, как будто из обычного московского дворика я переместилась в уголок солнечной Италии. На рабочем столе у окна стоит фотография в золотой рамке. И я с любопытством подхожу ближе. Интересно, кто там? Может, знойная красавица-итальянка? Я ведь ничего не знаю о своем начальнике, кроме того, что на работе он зверь и готов просиживать в офисе с утра и до поздней ночи. «Марина, какой кофе вы будете?» От голоса Роберта за спиной я вздрагиваю, и отступаю от стола с фотографии, которую так и не успела рассмотреть, к окну. «Эспрессо, капучино», — уточняет босс, пристально глядя на меня. Я с трудом подавляю раздражение. Мы работаем вместе уже полгода, и за это время я приготовила ему 1000 чашек кофе и выучила его предпочтение. Двойной эспрессо без сахара. А вот он до сих пор понятия не имеет, какой кофе я люблю. Капучино. Как можно спокойнее отвечаю я. С ложкой сахара. Боюсь, у меня нет молока. Челентано виновато разводит руками. Вот зачем тогда спрашивать, а? Я завожусь все больше. Зря я вообще согласилась к нему пойти. Ехала бы уже в такси домой, на полпути к мягкой кроватке. «Могу сбегать в супермаркет», — предлагает он. «Тут рядом». «Ага, и аптека, сразу за углом. Представляю, как бабушки обрадуются». «Не надо», — поспешно отказываюсь я. «Тогда эспрессо». Роберто убегает на кухню и гремит там чашками. А я подпрыгиваю к столу и наклоняюсь поближе к фоторамке. Никакой эффектной итальянки на ней нет. Это семейная фотография на фоне римского фонтана. На ней Роберто обнимает за плечи мужчину и женщину лет 50. Судя по сходству, которое бросается в глаза, это его родители. Я внимательно разглядываю невысокую полную сеньору, вспоминаю поговорку о том, что главная женщина в жизни итальянского мужчины — это его мать. Не хотелось бы мне бороться с ней за сердце Роберто. К счастью, и не придется. А какой-то другой девушке не повезет. Вид у сеньоры Веронезе решительный. Своего мальчика без боя она не отдаст. А вот отец Роберто напротив, добродушный, с широкой обаятельной улыбкой на лице. Такую улыбку у его сына я еще ни разу не видела. Мне все больше достаются хмурые взгляды и поджатые губы. Утолив любопытство, выглядываю в окно и замечаю знакомых старушек. Они по-прежнему сидят на скамейке у подъезда и, склонив головы, о чем-то шушукаются. Я даже догадываюсь, о чем. Сегодня мы с боссом дали им пищу для сплетен на неделю вперед. И как он еще не икает, бедненький. Отхожу от окна и останавливаюсь у дивана, разглядывая фотопостер на стене с видом римских развалин. Интересно, будет ли у меня в командировке свободное время, чтобы их повидать? В воздухе ощущается парфюм Роберто. Кажется, тут им пропиталось все. Цитрусово-древесный аромат щекочет ноздри, обволакивает и словно заключает в теплое объятие. А когда я сажусь на диван, как будто проваливаюсь в апельсиновое облако. Прикрываю глаза и касаюсь щекой подушки. Я только на минуточку, пока босс варит кофе. Бодрящий аромат арабики уже просачивается в комнату из кухни. А мерный звук кофемашины звучит, как шум моря, убаюкивая и расслабляя.